Петр в Преображенском. События 1682 года окончательно выбили царицу-вдову из Московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором по пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника, князя Куракина, жила тем, что давано было от рук царевны Софьи. Нуждалась и принуждена была принимать тайную денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестринным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе. Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе. С 10 лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери. Он видел вокруг себя печальные лица отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде, о злобе людской, про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преображенского. С 1683 года, никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил, и которая стала для него школой самообразования. А играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природные склонности, пробудившиеся еще в младенчестве, увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали слитами юношескому спорту определенную цель. А острые впечатления мятежного 1682 года вмещали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье. Надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры. По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из Кремлевской оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие. Из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан. Вместе с образом Спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арабом, и карабинец винтовой немецкий. То и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей, пистолей. Дворцовый кремлевский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседливый образ жизни, вечно в походе, то он в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Савы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводах, его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет. Не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 году Петр забирает из оружейной палаты вместе с калмыцким седлом глебос большой. Зачем понадобился этот глобус, неизвестно. Только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то книгу огнестрельную.